В душе Филин чувствовал, что Мишель Моран разозлила не то, что Виктор был одет в такую одежду, а то, что означал этот выбор. У него не было сомнений относительно того, что многие из гончих Келла смеялись за спиной Виктора, когда он освобождал Хасира Куриту на Тениенте, тем же способом, каким гончие помогли спасти мир на Люсьене. Это должно было показаться им справедливым, но временами следует гораздо глубже смотреть даже на внешне простые вещи. Филин чувствовал себя неловко, наблюдая за тем, как раздражается Виктор под действием злых нападок Моран. Было заметно, что Мишель выпила на 1-2 бокала пива больше, чем ей следовало. Но тем не менее Виктор застрял в гуще политических дебрей. Если он согласится с ней, и об этом узнают другие, то определенные силы в районе системы федеративных звезд сразу же набросятся на него за то, что он оставляет их без прикрытия перед хищниками конфедерации Капеллана. Так же, как крестоносцы давили на Ильхана, пытаясь заставить его отречься от перемирия. Слышав в своем сознании эхо слов Ранны, Фион с легкой улыбкой сказал: «Позвольте вас заверить, капитан Моран, что с моей точки зрения принц Виктор действовал, как и все вы, то есть так, как, по моим расчетам, и должны были действовать войска Штайнера. Честно говоря, я ожидал от вас большего после того, как вы разгромили ягуаров и кошек». Моран со сверкающими затаенной ненавистью глазами повернулась к нему. «Но и вы погибли достаточно быстро. И благодаря этому вы, капитан Моран, и ваша команда прожили только на несколько мгновений дольше. Я поручил своему пленнику и моему племяннику, юноше, которого еще даже не приняли ни в одну из военных академий, выманить вас и вовлечь в погоню за призраком. Вы проглотили наживку, и ваши войска были рассредоточены». Фелон поднял руки на уровень груди и задумчиво, с видом превосходства, сомкнул пальцы. «Мы позволили им разгромить одиночек, пока сами сокрушали тех, кого вы безуспешно искали. И хотя при этом я и погиб, но погиб от руки единственного члена вашей команды, который менее всего имеет отношение к родне или тренировке Штайнера, славного его дамы». Моран подняла голову. «Это капитан Ранна победила большинство из нас. Только настоящий член клана мог сделать это». Ноздри Фиона расширились. «Хороший выстрел, капитан Моран, но не смертельный. Меня высмеивали за мое рождение вне кланов лучшие воины клана Волка. Да, черт побери, пожалуй, лучшие из всех кланов. Они ненавидят меня за то, какой я есть. Вероятно, и вы ненавидите меня по той же причине. Они ненавидят меня, потому что боятся. Они ненавидят сам факт того, что я, вольнорожденный вне кланов, смог достичь вершин в одном из самых могущественных кланов. Они боятся меня даже еще больше, чем сами понимают это». «Я не боюсь вас», — фыркнула Моран. «О нет, вы боитесь меня, капитан Моран», — Фион обвел глазами всех окружающих, ненадолго останавливая на каждом свой открытый взгляд. «Вы все боитесь. Вы все боитесь, что не сможете сделать того, что сделаю я. Вы боитесь, что когда кланы появятся снова, я воспользуюсь своими знаниями, и тогда никакая сила, независимо от того, насколько она велика, не сможет даже остановить нас». Филин улыбнулся хищной улыбкой. «Когда я вижу, как вы тут ссоритесь, например, как сейчас, то начинаю очень сильно сомневаться, что во внутренней сфере есть кто-нибудь, способный хотя бы замедлить наше продвижение». Фелон помедлил несколько секунд и задумчиво сказал: «В следующий раз вам повезет, если удастся просто увидеть, как мы приближаемся».